распатланная. Ей все равно, была бы халва. А что человек себя знищил, сделался шантропой, так она этого не хочет видеть. Она амурные истории читает. Тьфу и тьфу! Тетя Рая в сердцах сплюнула. Заработает он арестантские роты. В этом я вам поклянусь, молодой человек. Я вернулся к себе в вагон и совсем было собрался идти к морю. Но нас послали в железнодорожные мастерские помочь рабочим соскабливать старую краску с вагонов. Мы проработали до вечера. Потом я умылся и поехал на малый фонтан, на дачу. Там с обрыва я, наконец, увидел море. Мглистый вечер сливался с голубоватым пространством воды. Волны внизу чуть рокотали галькой. Первая звезда зажгла свой огонь под облаком, похожим на крыло серебряной птицы. Маяки не горели. На горизонте темнела громада корабля. Это был турецкий крейсер «Меджидие», подбитый нашей береговой артиллерией и севший на камни. Его еще не сняли. Крейсер медленно погружался в сумерки и вскоре совсем в них исчез. Я сбежал по крутой дорожке к морю. Сухие кусты акации росли на щебенчатой земле. Крупные морские голыши сыпались из-под ног. Жесткий дрог выбрасывал во все стороны темные стрелы с желтыми, видными даже в темноте цветами. Пахло нагретым ракушечным камнем и жареной скумбрией. Сестры готовили ее около дачи на очаге. Я спустился к морю, разделся и вошел по горло в теплую, но свежую воду. Отражения звезд плавали на воде рядом со мной, как маленькие медузы. Я старался не шевелиться, чтобы не разбивать их на десятки качающихся осколков. Нужно было много времени, чтобы они опять слились в отражение звезды. Всем телом я чувствовал осторожное, но мощное дыхание моря. Оно едва заметно колебалось. Море начиналось чуть пониже моих глаз, на уровне подбородка. У меня забилось сердце от мысли, что между мной и этими морскими бесконечными далями, уходящими отсюда к Босфору, к берегам Греции и Египта, к Адриатике и Атлантике, нет ничего, что у самых моих глаз начинается великий всемирный океан. С берега потянуло запахом матиолы, далеко в стороне Днестровского лимана ударил и раскатился вдоль берега пушечный выстрел. И здесь была война. В местах, как бы нарочно созданных для деятельной и счастливой жизни, созданных для моряков, садоводов, виноделов, художников, детей и любящих, для беспечального детства, плодотворной зрелости и старости, похожей на ясный сентябрь. Сестры окликнули меня с берега. Я вышел из воды, оделся и поднялся к даче. Там на террасе с полосатым полотнищем вместо крыши стоял, сняв каскетку ли погон, и вкрадчиво беседовал с сестрами. Для начала он продал им полотняный мешочек с греческими маслинами. В город мы возвращались вместе с Липогоном. «Я так угадываю», — сказал мне в трамвае Липогон, — «что вы большой охотник до моря». Я согласился. «Тогда вам не на поезде ездить в раздолбанных теплушках, а на госпитальном морском корабле. Сейчас у нас в Одессе стоит госпитальный корабль «Португаль», французский бывший пароход». «Ну что ж», — ответил я осторожно, — «я бы с радостью перешел на этот пароход». «Это можно», — небрежно бросил Липогон. «Есть шанс. У меня там младший врач знакомый. Я его сужаю контрабандным табаком. Приходите завтра до карантинной гавани в час дня. Я буду вас дожидаться около Португаля. С вас я ничего не возьму. Угостите меня в ресторане и квиты». Он помолчал. «Будет время», — сказал он, наклоняясь ко мне, чтобы шум трамвая не заглушал его голос. «Я вам про себя расскажу. Люди плохое про меня брешут, а у меня жизнь, вроде как роман с продолжением. У меня с тайной жизнь. Судьба у меня...